Рэтчел было 35, но она бы сошла и за 20-летнюю, если бы не нахальная чувственность, с которой она двигалась, и не насмешливая улыбка, таившаяся в уголках глаз и выдававшая опыт, уверенность и коварство, на которые 20-летняя девчонка не способна. Не тело выдавало возраст, манера держаться. Рэтчел текла сквозь мужчин, как вода. Роберт был знаком с нею много лет, но в ее присутствии неизменно просыпалось ощущение, что его супружеская верность не более, чем нелепая абстракция. Если оглянуться назад, возможно, так оно и было, но все равно с Рэтчел он чувствовал себя не в своей тарелке. «Я тебе не враг, Роберт, что бы ты ни думал. Дженни собиралась тебя бросить очень давно. Мы к этому никакого отношения не имеем». «Что нового на шабаше?» — саркастически осведомился Роберт. «Это не шабаш. Организация «Вегетарианцы-язычники за мир» посвятила себя осознанию Земли как духовному, так и физическому». Роберт допил пятую кружку пива и хряснул ею о стойку. «Вегетарианцы-язычники за мир» — компания злобных мужа-ненавистниц, всегда готовых откусить парню яйца. Они посвятили себя одному — разрушению чужих семей и превращению мужчин в жаб. Неправда, и ты сам это знаешь. Я одно знаю. Через год после того, как женщина вступает в ваш шабаш, она разводится с мужем. Я с самого начала был против того, чтобы Дженни таскалась на ваши мумбы-юмбы. Я говорил, что вы промоете ей мозги, и вы их промыли. Рэтчел откинулась на табурете и зашипела, как кошка. — Ты веришь в то, во что хочешь верить, Роберт? Я являю женщинам ту богиню, которая скрыта в них. Я даю им в руки их собственную силу. А как они ею распоряжаются, их дело. Мы не против мужчин. Просто мужчины терпеть не могут, когда женщина открывает самое себя. Если бы ты поддерживал духовный рост Дженни, а не критиковал ее, она, может, и осталась бы с тобою. Роберт отвернулся и поймал в зеркале над баром свое отражение. Волна ненависти к себе захлестнула его. Рэтчел права. Он закрыл лицо руками и уронил голову на стойку. «Послушай, я пришла сюда не для того, чтобы ссориться», — продолжала Рэтчел. «Увидела на улице твой грузовик и подумала, что тебе, наверное, не помешают деньги. У меня для тебя есть работа». «Да и развеешься немножко». «Что за работа?» — не поднимая головы, спросил Роберт. «В этом году мы финансируем ежегодный конкурс скульптур из соевого творога. Нужно сделать снимки для плаката и пресс-релиза. Я знаю, что ты на бабах, Роберт». «Нет», — ответил он, по-прежнему не поднимая головы. «Прекрасно. Как тебе угодно». Рэтчел соскользнула с табурета и двинулась к выходу. Мэвис поставила перед Робертом еще одно пиво и сосчитала его деньги на стойке. «Отлично, ты ее отшил», — сказала она. «У тебя на счету осталось $4». Роберт поднял голову. Рэтчел дошла почти до самой двери. «Рэтчел!» — та обернулась и замерла, элегантно уперев руки в бедро. «Я пока живу в трейлере у сквозняка». Он дал ей номер телефона. «Позвоните мне, ладно?» Рэтчел улыбнулась. «Ладно, Роберт, позвоню». И она взялась за ручку двери. Роберт снова окликнул ее. «А сквозняка вы случайно не видали?» Рэтчел скривилась. «Роберт, когда я оказываюсь с ним в одной комнате, мне тотчас хочется принять ванну с хлоркой». «Да ладно вам, зато с ним весело». «Весело, как с плесенью. Так будет точнее». «Так видели или нет?» «Нет». «Спасибо». «И позвоните мне». «Позвоню». Рэтчел вышла из бара. Когда она открыла дверь, ворвавшийся в салон уличный свет ослепил Роберта. Немного погодя, зрение вернулось к нему. Рядом сидел маленький человечек в красной вязаной шапочке. Роберт не заметил, как тот вошел. «Не мог бы я беспокоить вас, испросив небольшое количество соли», — обратился человечек к Мэвис. «Может, лучше маргариту с двойной солью, красавчик?» — захлопала мохнатыми пауками Мэвис. «Это действительно будет вдвойне приятственно. Премного вам благодарен». Роберт оглядел человечка и, задумавшись о собственной судьбе, отвернулся к бильярдным столам. Может, работа на Рэйчел и станет для него выходом? Хотя, странно, все пока не так уж плохо. А от мысли, что Рэйчел — замаскированная фея крестная, он и вовсе улыбнулся. Нет, падение на самое дно — к спасению. Пока проходит довольно успешно. Сквозняк пропал. Пора платить за квартиру. Он завел себе врага, полоумного латиноса, торгующего наркотой. К тому же он вот-вот чокнется, гадая, где же видел незнакомого парня за бильярдным столом. А там битва не утихала. Ловкач гонял шары с точностью автомата. Когда же он промахивался? Незнакомец очищал стол серией невозможных, блуждающих, кривых ударов. Толпа пялилась на него, раскрыв рты. Ловкач покрывался нервно испариной. Ловкач Маккол был бесспорным королем бильярда в пене дна еще с тех пор, как салон назывался совсем по-другому. 50 лет заведение было известно всем как бар «Морской волк». Пока Мэвис не устала от протестов пьяных защитников окружающей среды, утверждавших, что морские волки занесены в Красную книгу, и название бара санкционирует их полное истребление. Наступил день, когда Мэвис сняла со стены волчью голову и отнесла ее в армию спасения, а затем наняла одного местного художника, который изготовил из пенистого стекловолокна огромное изображение донного червя. Потом сменила вывеску и стала дожидаться, когда к ней прибежит с протестом какой-нибудь недоумок из общества охраны донных отложений. Этого так и не произошло. И в бизнесе, и в политике публика не обращает внимания на тех, кто тихо лежит на дне. Много лет назад Мэвис и Ловкач заключили взаимовыгодную сделку. Мэвис разрешила Ловкачу кормиться с ее бильярдных столов, а Ловкач взамен отчислял ей 20% своих выигрышей и уклонялся от участия в ежегодном турнире по карамболю. Роберт ходил в салон уже 7 лет и ни разу не видел, чтобы игра выводила Ловкача из себя. Теперь же Ловкач был явно не в себе. Время от времени в пену заглядывал случайный турист, выигравший бильярдный турнир где-нибудь в Бараньем Хрене, штат Канзас. Заваливал, раздувшись, как эдакое всемогущее божество зеленого сукна. Ловкач быстро стаскивал божество на землю, выпуская из него пар легкими тычками заказного кия с инкрустацией слоновой кости. Но такие парни играли, по крайней мере, в соответствии с известными законами физики. Смуглый же незнакомец играл так, точно Ньютона при рождении уронили головой.